Ольга застала супруга валяющимся на диване. Он с явным удовольствием просматривал все рекламы подряд. Загулявшей супружнице привет, нехотя оторвался от своего занятия глава семейства. Ну и что же такого важного вы совершили на своем женсовете? Представь себе, Брутич и Даша подали заявление в ЗАГС. А почему таким плачевным тоном? Директора жалко. Да нет, Котятич все испортил. Неужели жениться запретил? Ой, да не до смеха тут, отмахнулась Ольга. Попросила его с Шуркиными проблемами разобраться. Думала, и у них что-то склеится, а тому. Знаешь, есть поговорка такая. Нам денег не надо, работу давай. Так вот здесь как раз тот случай. Теперь он Томичева потерял, найти никак не может. Тот ему для разговора, видите ли, нужен. Игоря у нас и правда давненько не было. Да какое давненько? 2 недели назад виделись или сколько там? Ты же его знаешь. Он может сутками у нас пропадать, выйти за пивом и вернуться через полгода. И главное, перед свадьбой. Хотелось девчонке такой праздник устроить. У нее же нет никого? Почти. Я Дашу имею в виду. Думала, посидим с нашими, придумаем что-нибудь незабываемое. А Котятич уже сам все придумал. Какое может быть настроение? Игорек свадьбы не пропустит. Уже бы объявился. Андрюша, но ты как маленький. Он же не знает ни Брутича, ни Даши. С какой радости ему являться? Надо Левушке сказать, пусть Сергея к себе свидетелем берет. Может, научится чему. Вот сама и учись. Пора уже и на собственного мужа обратить, наконец, хоть какое-то внимание. Ольга уныло расстилала постель. Андрей потянул за простыню и закутал в нее жену. Ольга отбивалась, изворачивалась, но муж только крепче прижимал ее к себе. В этой шутливой потасовке отходили прочь и чьи-то горести, потери, и чьи-то свадьбы. «Но прямо как дети!» — фыркнула, проходя мимо них, Ленка. «И когда взрослеть собираются? Слушайте, а может мне вам внучонка подкинуть? Будет чем полезным заняться?» «Нет, родная, нам еще рано с внучатами. Мы только жить начинаем», — смеялась Ольга.